Глава 12. Эжени. Посредине разрастающегося бирюзового пятна стоял он. Дракон из Учера, каким его рисуют на картинках. Огромное тело в яркой чешуе, длинная шея в опасных наростах вдоль хребта, ярко-янтарные глаза с вертикальным зрачком и огромные кожистые крылья, распахнутые в обе стороны. «Упс!» — выдала я, ощущая себя просто букашкой рядом с этим чудовищем. «Сейчас сделает шаг и просто раздавит меня». Почему-то в Лурии эти картинки назывались карикатурами, а под ними всегда писали, что так жители Учергина себя мнят, а на самом деле никогда не знали подобной формы, даже в далеком-далеком прошлом. Дракон мгновенно сложил крылья и изумленно уставился только не на меня, а на пса. А тот икнул, завилял волосатым хвостом и принялся отбивать дробь своими лапами на алтаре. «Муха?» — раздалось из огромной зубастой пасти, а пес снова икнул и что-то все же делал, потому что портал схлопнулся, а я трясущейся рукой закинула несколько ягод в рот. «Фу, этот вкус ни во сне не привидится, ни в галлюцинациях не приглю... не увидишь, в общем». «Похоже, вы знакомы», — флегматично констатировала я, словно каждый день видела перед собой настоящего всамделишного дракона, живого и говорящего. Пес глянул на меня недобро и икнул. Следом икнула и я. Должно быть, мы оба представили, что бы с нами сделал дракон, если бы портал не закрылся. Думаю, у пса картинка была не менее впечатляющая, чем моя. «Ну ничего, ничего», — успокаивала я песика, а сама осматривала небо, которое заволакивало тучами. «Дракон в другом мире, а у нас тут, судя по ощущениям, дождь намечается». И если это не мы с Маргошей оплошали перед богами, то ждет нас вполне тривиальный, мерзкий и мелкий дождик, от которого здесь не укрыться. «Может, ты куда в пещеру портал откроешь?» Последний вопрос был обращен к собаке, и ответа не требовал. Но тут пес удачно ударил лапой по алтарю, и открылся портал с желтым контуром. Портал вроде бы открылся другой, причем в помещение, да только дракон оказался все тот же. И что показательно, дракон впился взглядом в пса еще быстрее, чем в первый раз. «Муха!» — рычал дракон, а пес активно забарабанил лапами по алтарю. Дракон в этот раз стремительно направился в нашу с псом сторону и не успел в последний момент. Надеюсь, нос не расплющил об стену, а то в третий раз, если он будет, нас просто сразу съедят от злости. «Что ты ему такого сделал, что он на тебя так рычит?» Кажется, меня после второго пришествия дракона только слегка передёрнуло и даже заикаться не стало. Умею, однако, держать себя в руках, хотя тетя все время говорит, что нет во мне сдержанности. Пес фыркнул и задумчиво принялся обходить алтарь по кругу, словно приглядываясь к какому-то тривиальному предмету, неожиданно заговорившему с ним на философские темы. Я же еще раз с опаской посмотрела на небо, на котором исчезали за тучами звезды, на рыжика, что подставлял свою твердолобую голову под мою ладонь, и решила, что пора отправляться по своим делам. «Пес! Муха! Нам отсюда нужно уходить, если не хотим промокнуть», — обратилась я к собаке. «Раз ты не можешь открыть портал в нужное место, может, откроешь туда, где туч нет? Или пойдем с нами? За вон теми колоннами есть терраса с крышей и двумя стенами». Пес задумался, а потом насторожился, резко подняв голову. Я тоже прислушалась. Надо ж понять, что беспокоило пса. И чуть не ругнулась прилично. Вернее, неприлично. Не очень далеко от нас раздавались голоса. И клянусь всем стадом летающих коров, что мне доверили, это возвращались Маргоша и Сталь. «Нет, Марго, мы не успеем добраться до города», — бубнил Сталь все ближе, а у меня сердце затрепыхалось от паники. «Дождь начнется вот прямо почти совсем сейчас, и единственное место, где можно укрыться, — это на террасе Согласия. Вот увидишь, Эшка тоже вернется, не захочет промокать». «Вернется, как же, вот она я. Можно хватать и нести, куда вздумается. И ведь не спрячешься. Кусты, в которых я раньше скрывалась, были как раз между мной и молодоженами. Я в панике посмотрела на пса, чьи очертания теперь можно было рассмотреть с большим трудом, отчего он казался страшенной пугалкой из детских времен. Когда-то няня, чтобы уложить меня спать, рассказывала про хватакса, что ходит по ночам по домам и забирает с собой тех детей, что не спят. И, естественно, спать после таких сказок хотелось еще меньше, а любая тень на стене казалась таким хватаксом. Пес сейчас очень сильно был похож на того, которым пугала меня няня. Только в ответном взгляде пса тоже промелькнула паника, а я ощутила, как из меня тихонечко, мягонько пытаются потянуть магию. И глаза у пса стали совсем виноватыми, что мне стало ясно. Ему нужна моя сила для открытия портала. Оставалось пожалеть, что именно эти уроки по открытию каналов для подпитки другого существа навевали на меня такой сон, что ничего в голове не задержалось. «Мухочка, я бы с радостью, но ты пойми, не умею я делиться, а уж тем более перед алтарем богини. Она блокирует всю магию, кроме твоей, конечно». Но, видимо, страх быть пойманной молодоженами, а еще голоса, ставшие значительно ближе, пугали меня настолько, что перед глазами всплыла страница текста из учебника, вот прямо вся, с заломанным уголочком, с замусоленными краями, с пятнами чернил на полях. И весь текст тоже предстал, каким я его видела и очень много раз читала. Вспомнила, освободила голову, как велел автор фолианта, разработавший 1001 способ подпитки одного живого существа другим, и ощутила, что тоненькая струйка превращается в поток, а вокруг нас вновь открывается портал. Только вот тот, кто встречал пса по ту сторону портала, явно не ожидал, что тот приведет в их мир меня и теленка. А я не ожидала, что чучело, каким выглядел пес, скрывало под иллюзией мелкого конька с крыльями, да еще и разговаривающего. «Боги, ягоды и впрямь вызывают галлюцинацию», —